Глава 24. Выбор его темнейшества. Его темнейшество остался доволен итогами испытания. При виде меня он заулыбался так, словно лично для него из огромного торта только что выпрыгнула стриптизерша. Я в такой роли себя не представляла, а потому встретила приближающееся ко мне величество хмурым взглядом. «Дамия, поздравляю, вы справились». Поздравив с тем, что не вызывало во мне даже малейших признаков радости, Темный уставился на мое лицо немигающим взглядом. Захотелось хорошенько его почесать. Не темного, разумеется, а лицо. Появилась метка. Траурно поинтересовалась я, прекрасно зная ответ на свой вопрос. «Да, вот она». Он коснулся моего виска, медленно проводя по коже пальцами, будто что-то рисуя. Видимо, повторял проступивший узор. Я вздрогнула и опустила глаза, стремясь скорее прервать это прикосновение. Несмотря на все свое могущество и сногсшибательную магию, Савард больше не вызывал благоговейного трепета. Одно лишь желание отпрянуть. Насилу себя сдержала. А другие невесты уже вернулись? Его темнейшество кивнул в сторону сияющей Блей и поникшей Алистрины. Княжна, как и вы, вернулась с наградой, а вот принцессе Фражана, к сожалению, не повезло. Ей так и не удалось отыскать колдунью. К сожалению, Ли. Темный не выглядел сожалеющим. Наоборот, его явно обрадовало, что еще от одной невесты удалось избавиться. «Сегодня вечером я назову имя своей избранницы», — возвысив голос, объявил он всем присутствующим. Коршуны радостно зашумели, Алистрина расстроенно зашмыгала носом, Блей расцвела счастливой улыбкой, после чего бросила взгляд на меня. Быстрый, мимолетный, и тут же отвернулась, продолжив с упоением утешать принцессу. Я потерла висок, хоть и понимала, что стереть магические художества не удастся. Савард снова повернулся ко мне. Пришлось прерваться. «Прошу, Дамия». Протянул руку, чтобы помочь устроиться в экипаже. «Не будем терять время. Сразу отправимся в чертоги, чтобы вы могли отдохнуть. До вечера вас не побеспокоят». Кивнув, я забралась в повозку и стала ждать, когда остальные займут места. Его темнейшество снова пристроился рядом. Напротив умастилась княжна. У нее на щеке мерцал абстрактный завиток, которого Блей то и дело довольно касалась рукой. «Мы молодцы», — с улыбкой сказала мне. Неопределенно хмыкнув, я откинулась на мягкую спинку и прикрыла глаза. Абель и Ульяна были первыми, кого увидела, вернувшись в замок. Обе выглядели взволнованными, но при виде меня радостно заулыбались. «Слава богу, ты вернулась», — выдохнула подруга, крепко обнимая. «А если вспомнить, что находилась она в теле дюжего молодца, у меня чуть ребра от ее объятий не затрещали». «Не дышу». Просипела я, чувствуя себя тряпичной куклой в могучих руках. Ойкнув, Ульяна ослабила хватку, а Абель взволнованно прошептала. «Как все прошло! Было очень страшно!» «Скорее, нервно и энергозатратно». Я посмотрела на Ульяну. «Уль, а можешь мне найти Эрнифельта? Передай, что хочу с ним поговорить». Поздно одумалась. Неожиданно мрачно, если не сказать цинично, хмыкнула Фрейлина. «В смысле?» «Нет больше Эрнифельта». Припечатала Абель, и у меня от этой коротенькой фразы ёкнуло сердце. «Что значит нет?» «То и значит», — в той же манере продолжила она. Но Ульяна перебила. Уехал он, якобы по срочному повелению его темнейшества. Но слуги шептались, что Ивар с Савардом вчера вечером, еще до вашего отлета на Лихие болота, сильно повздорили. Вот теперь и думай, то ли действительно с поручением отправил, то ли выслал, а то ли... Она замолчала. Сожалеющий взгляд скользнул по моему лицу. Пальцы сжали мои, пытаясь подбодрить. Только не думая о плохом, ладно? Скорее всего, его темнейшество просто ревнует. Вот решил убрать его подальше с твоих глаз. С глаз, может, и убрал. Но в сердце несносный коршун накрепко застрял. Почему-то сейчас, понимая, что, возможно, больше никогда его не увижу, я ощутила это каждой клеточкой своего тела. Страх за него, тоску и какую-то пугающую и сушающую пустоту. «Значит, поговорю с Савардом». Я решительно сжала руки в кулаки, намереваясь во что бы то ни стало выяснить, куда этот темный махинатор подевал моего пернатого. «И как ты себе это представляешь?» Послала Абель вдогонку, стоило мне ринуться к дверям. «Заявишься к владыке и начнешь выпытывать его об Иваре, чтобы Савард окончательно его возненавидел? Саша, не делай глупостей». Увы, в то утро наделать глупостей так и не получилось. Не успела я выйти из своих покоев, как дорогу мне преградили два стражника. Не коршуны, но тоже выглядели впечатляюще. «Это что-то новенькое», — нахмурилась я, обозревая дуэт из мрачных великанов. «С каких это пор в женском крыле стража?» «Это для вашей безопасности, принцесса, приказ его темнейшества», — проговорил один. А второй поддакнул. «Вашему высочеству следует отдыхать». «Тоже приказ его темнейшества?» «Любитель, блин, повелевать. Мне нужно с ним поговорить немедленно». Стражники приглянулись, а потом один из них сказал. «По традиции, прежде чем назвать имя своей избранницы, владыка должен посетить храм каждого из темных богов для молитвы и духовного общения». «Хотите сказать, его в замке нет?» Воины кивнули, я мысленно ругнулась. Ивара непонятно куда отправил и, сам не успев вернуться с болот, убрался в свои храмы. «А мне тут маяться». «Вашему высочеству действительно нужен отдых», — раздался у плеча тихий голос фрейлины. «Ночь была долгая, а вечер обещает быть волнительным». «И препаршивым». Дверь я все-таки закрыла, вернулась в спальню, расстроенно плюхнулась на кровать. Обычно ко мне тут же присоединялась Зефирка. Но Иргила забрала Айя, чтобы покормить и выкупать. Велик же не спешил утешать и подбадривать. Единственное, что занимало сейчас его внимание, это кормушка в модной клетке, а переживание несчастной попаданки — дело десятое. «Расскажи, что произошло на болотах?» — попросила Ульяна, пристраиваясь со мной рядом. «Удалось найти отшельницу. И что это такое у тебя на виске?» «Точно. Совсем забыла про злополучную метку». Попросив Абель подать ручное зеркальце, я взглянула на свое отражение. На коже, едва уловимо поблескивая, переливалась непонятная загогулина, похожая на вьюнок. Подтверждение, что я прошла и это испытание. Тяжело вздохнув, я отложила дамский аксессуар. Что же касается отшельницы, Уля имела право знать правду, поэтому я рассказала о своей соседке и о том, кем на самом деле она оказалась, какую роль сыграла в моей судьбе и судьбе Ульяны. Если бы не я и не мои поражения на любовном фронте, подруга уже давно была бы замужем, была бы счастлива. А вместо этого она в теле гея-стражника. А стольком хотелось ее спросить, но наступило утро, и меня вынесло к экипажам. Я с грустью посмотрела на Ульяну. «Прости, ведь если бы не я...» «То есть эта богиня, ну или как ее там?» «Назвала нас с Димочкой родственными душами?» «Кажется, это было единственное, что Ульяна вычленила из моего признания». «Да, вы стопроцентные половинки», — подтвердила я, тихонько выдохнув. «Кажется, на меня не собираются обижаться». «И заверила, что как только я вернусь, мы сразу сыграем свадьбу?» Я кивнула, не желая лишать ее радостных ожиданий. «Так ты не обижаешься?» — спросила осторожно. «Ведь это из-за меня». «Не из-за тебя», — перестав мечтательно хлопать эвельеровыми ресницами, отрезала подруга. «И хватит обвинять себя во всех преступлениях и грехах. Не ты покушалась на невест, не ты сгубила того матроса, и уж точно не ты перенесла нас в этот мир. Твоя соседка, да, она отличилась. Капитально нас подставила, хоть и желая тебе счастья. А на тебя мне нечего обижаться, Саша. И ты не ругай себя, не надо». Растроганно шмыгнув носом, я повисла у подруги на шее. Все-таки если бы не она, не моя Уля, я бы, наверное, уже здесь свихнулась. А с ней совсем справлюсь. Все выдержу и обязательно отправлю ее обратно. Вот вернемся в Бризантию, раздобудем какой-нибудь артефакт и мотнем домой», — оптимистично заключила Ульяна. «А все, что случилось здесь, будем считать это девичником перед свадьбой. Незабываемым и неповторимым. Такого уже точно ни одной невесты не было и не будет». Я слабо улыбнулась, а Уля, приободренная моей улыбкой, продолжила. «Надо только решить, как быть с этими мордоворотами у дверей. И валить, пока темный по храмам шляется. Может, Велик подкинет какую-нибудь идею или...» «Я бы хотела немного поспать», — мягко прервала Ульяну, после чего показательно зазевала. «Глаза просто слипаются». «А как же побег?» — подруга нахмурилась. «Днем точно сбежать не получится, придется ждать». «Но чем дольше мы здесь, тем больше ты рискуешь». «Саша права», — подала голос Абель. Последние несколько минут она сидела в кресле с книгой в руках. Кажется, с той самой, в которой был описан интересующий нас обряд. «Нужно дожидаться ночи». Она внимательно посмотрела мне в глаза. «А там будет видно». Я снова громко зевнула. «Абель, задерни, пожалуйста, шторы и помоги раздеться. А тебе, Уль, лучше уйти, чтобы у стражников не возникли вопросы». Ульяна нехотя поднялась. «Ладно, отдыхай. Я пока пройдусь по замку. Может, еще что узнаю». «Давай». Не успели за ней закрыться двери, как Абель спросила. «Ты передумала? Не станешь убегать?» «Нужно вернуть Ульяну жениху, а для этого мне нужна корона. Воргл говорил что-то о брачной ночи. Значит, его темнейшество не станет убивать меня прямо на торжественной церемонии. Возможно, позже. Возможно, у нас будет достаточно времени, чтобы провести обряд и исправить то, что натворила не в меру предприимчивая старушка. Только Ульяну? Абель помогла мне ослабить шнуровку платья. Что, Ульяну? Выбравшись из вороха ткани, я забралась под одеяло. Ты сказала, нужно вернуть Ульяну жениху. А как же ты? А я... замялась. А я спать. Перевернувшись на бок, закрыла глаза, и перед внутренним взором тут же нарисовался облик несносного, но, кажется, любимого коршуна. Несмотря на обилие мыслей в голове и коктейль из эмоций в сердце, уснула я быстро. Сказывалась усталость бессонной ночи и нервное напряжение, в котором пребывала последнее время. Проснулась так же внезапно, как и отключилась. Разбудили служанки со взволнованными улыбками, заявив, что пора собираться. Его темнейшество уже вернулся из храмов. Я постаралась подавить зевок, а заодно заглушить тревогу, с которой, казалось, уже стало единым целым. Девушки неуверенно пожали плечами, после чего хором сказали: «Этого мы не знаем, ваше высочество. Но будьте спокойны, ничто не помешает ему назвать сегодня имя своей избранницы», — с улыбкой заверила Лахья. За это я даже не думала переживать, и сомнений в том, кто удостоится чести стать новой полуночной королевой, не имела. Другое дело Ернифельд, непонятно куда исчезнувший, но о нем спрашивать не решилась. Первым делом Айя с Лахьей потащили меня в купальни. Сегодня там было особенно оживленно. Целая армия из рабынь крутилась возле Блей, потакая всем ее требованиям и капризам. «Подайте то, принесите это, натрите, намажьте, оберните». Обычно молчаливая, сейчас княжна Троесса не замолкала ни на минуту, вела себя так, словно его темнейшество уже успел возложить на нее корону. При виде меня Блей подплыла к краю бассейна и, откинув за спину мокрые пряди, с улыбкой поинтересовалась. «Как отдохнула Дамия? Я от волнения так и не сомкнула глаз». «А я немного поспала». Я скользнула взглядом по лицу девушки. Метка на щеке поблекла, стала едва различимой, как и моя, к счастью. Интересно, каким баба Клава наградила ее даром? И мой собственный дар, к слову, откуда? Я с ним родилась? Или благодарить за способности тоже следует эту замшелую активистку? «Ваше высочество, парная готова!» Бесшумно приблизилась ко мне Айя. «Удачи тебе, Дамия!» Блей грациозно оттолкнулась от перламутрового борта бассейна и, отзеркалив мой взгляд, вернулась к своим прислужницам. Надолго я в купальне не задержалась. Не было ни настроения, ни желания баловать себя расслабляющими массажами и душистыми притираниями. Да и взгляды Блей, которые та, словно ядовитые дротики, бросала в мою сторону, не способствовали приятному времяпрепровождению. Когда вернулась к себе, застала Абель, раскладывающую на кровати платье. «Волшебные!» — с восхищением выдохнула фрейлина. «Для тебя, для вас, ваше высочество, шили. Подарок владыке». Я хмуро взглянула на роскошную шмотку. Платье бесспорно было красивым, но едва ли могло доставить мне приятные эмоции. Из тонкой струящейся ткани, обильно расшитой мельчайшим, словно хрустальная крошка, кристаллами, длинные рукава раскрывались от локтей невесомым светлым кружевом. Оно же подчеркивало лиф и ажурным узором велось по подолу. «В таком можно и сразу замуж», — продолжала делиться восторгами фрейлина. «Свадебное платье королевы будет еще более великолепным», — присоединилась к бестолковому разговору Айя. «Говорят, его шила сама», — заикнулась Лахья. «Давайте уже одеваться», — перебила я и направилась к сказочной тряпке. «Интересно, Блей тоже удостоит мажорным нарядом от владыки? Или только я опять отличилась?» «Ничего больше не удалось выяснить», — шепнула Абель, когда служанки отошли к туалетному столику, чтобы разложить заколки и украшения. «Если ты про Ивара, то ничего», — разочаровала меня фрейлина. «Ульяна пыталась, но никто ничего не знает». «Знал только Саварт, которого я увидела уже в главной обеденной зале. Его темнейшество расположился во главе стола. Кресла по правую и левую руку от него пустовали. Остальные места были заняты коршунами и придворными, но Ернифельда среди них не было. Когда вошли мы с Блей, народ дружно примолк и уставился на нас, как на седьмое чудо света. Каждый наверняка спрашивал себя, кто же станет новой полуночной королевой. Почувствовав взгляд Воргала, я и сама на него посмотрела. Дядя темнейшего сочувствующе вздохнул, поджал губы, как бы говоря, что он сделал для меня все, что мог, но... Отвернувшись от этого сердобольного, я подошла к владыке, опустилась в реверансе, и пока поднималась, шустрая княжна уже успела занять место справа от жениха. Саварт усмехнулся, но ничего не сказал. Я же, обойдя его, устроилась напротив Плей. Его темнейшество остался стоять. Бросив взгляд сначала на княжну, а потом на меня, вскинул кубок и громко сказал. «Все мы ждали этого вечера с плохо сдерживаемым нетерпением, особенно я». Владыка улыбнулся, и я ощутила, как флюиды темной силы обволакивают меня, будто укутывают в мягкое пуховое одеяло. Мысленно себя пнула, приказывая не хмелеть от чар, и услышала бархатный голос жениха. «Каждая из Дей, принявших участие в отборе, была достойна моей любви. Но не каждая оказалась достойна короны. Последний выбор самый сложный. Еще одна пауза, еще один долгий взгляд. На нее, на меня, после чего Саварт, возвысив голос, проговорил. «Завтра, в затмение, у меня появится жена, а у Тенебрей королева. Так поприветствуем же!» Я видела, как напряглась Блей, как загорелись ее глаза, и сама от волнения невольно перестала дышать. «Мою невесту, мою избранницу, мою королеву! Даме, я прошу, поднимитесь!» Сердце гулко ударилось о ребра. Я знала, что он назовет мое имя, имя бризантийской принцессы, но дрожь волнения все равно побежала по коже. Мельком взглянула на Блей. Судорожно сжав нож в кулаке, она смотрела будто сквозь меня и улыбалась, вымученно, фальшиво, так, словно ее резали изнутри. Зал наполнился рукоплесканиями, а когда я встала рядом с Савардом, придворные зашумели еще громче. Не все. Некоторые выглядели откровенно разочарованными, другие постарались сохранить улыбки на лицах. Но были и те, которые радовались вполне искренне. «За мою будущую королеву!» — толкнул тост темнейший, и знать поддержала его, вскинув кубки. «За тебя, Дамия!» — шепнул уже мне на ухо, опалив дыханием мочку. «За наш долгожданный союз, моя светлая принцесса!» Последние слова почему-то показались мне зловещими, а может, я просто окончательно разнервничалась? Взгляды придворных давили, угнетали, даже те, которые лучились радостью. И еще больше давило осознание, что я все-таки выйду замуж. Главное, после этого остаться в живых и Улю домой отправить. «Вы счастливы, моя радость?» Саварт поднес к губам мою руку, нежно коснулся ее поцелуем. «Для меня огромная честь стать вашей супругой, ваше темнейшество». Выдала я какую-то чушь и продолжила выдавать. «Мой отец будет в восторге, и вся Бризантия». Владыка слегка нахмурился. «Меня волнует не чувство вашего отца, а вашей даме. Вы счастливы?» Еще и спрашивает. «Можно подумать, у меня на лице не написано, что я на самом деле испытываю». «Счастливо», — выдавила из себя, лишь бы отстал. Удовлетворенно кивнув, темный позволил мне вернуться на место. Впрочем, там я не нашла успокоения. Блей сидела напротив, и от ее взгляда в каждый кусочек нежнейшего мяса вставал поперек горла. «Поздравляю, Дамия», — сказала она чуть слышно. Пригубив вина, горько усмехнулась. «Ты победила». «Ты обязательно найдешь свое счастье, Блей», — постаралась утешить соперницу, хотя и сама бы сейчас не отказалась от утешителя, а лучше от Ивара. «Помню, помню. Ты то же самое говорила и Финелли», — хмыкнула княжна. «Что все мы непременно будем счастливы и любимы». «Так и будет», — сказала я, правда, не слишком уверена. Не потому, что не верила в светлое будущее Блей, а потому, что очень сомневалась в своем. После ужина его темнейшество снова решило меня поздравить со свалившимся на мою голову счастьем. Я дышала свежим воздухом на балконе, нависавшим над вечерним садом белокаменной подковой. Саварт приблизился бесшумно, нагло обнял меня за талию, прижал к себе и прошептал вкрадчиво: «Скоро для нас все изменится, мы будем...» «Куда вы отправили Ивара?» Слова сорвались с губ, прежде чем успела их осмыслить. Почувствовала, как руки мужчины, мягко обнимающие меня за талию, напряглись. Обернувшись к нему, увидела, как в глазах темного появляется колючий холод. «Вы одержали победу в отборе, и все, о чем можете думать, это мой коршун?» «Точно. Мне показалось странным, что вы так внезапно удалили его из замка. Зачем?» Темный нахмурился, как может хмуриться небо в преддверии грозы, отчеканил резко. «Я считаю себя достаточно терпеливым мужчиной, Дамия, но всему есть предел. И моему терпению тоже. Не испытывайте его. И не вынуждайте меня предпринимать по отношению к Эрнефельту более решительные меры». «Это он сейчас о чем?» Мой вопрос, как и многие до него, остался без ответа. Напоследок убив меня взглядом, любящий жених никогда не станет так смотреть на невесту, даже если та его задела. Темный ушел, оставив меня в еще большем раздрае, тревоге, переживаниях. К себе возвращалась будто пьяная. Хотелось не то разреветься, не то что-нибудь разбить. Желательно о голову будущего темнейшего супруга. По приказу Саварда меня сопровождала стража. А завтра это может стать для нас реальной проблемой. Попробуй-ка отлучиться для ритуала, когда за тобой всюду таскаются два орангутанга. Ладно, в спальню за мной не пойдут, и то хорошо. Главное как-то улизнуть с торжества. Улизнуть, провести ритуал, исчезнуть из этого мира, так и не узнав, что стало с Иваром. Отвратительные перспективы. В спальне меня дожидались рабыни и фрейлина. Все трое встречали улыбками, а я с Лахьей счастливыми, а Бель слегка напряженной. «Все-таки тебя выбрал», — тихонько сказала фрейлина, помогая мне раздеться. «Очевидно, что у его темнейшества все идет по плану», — мрачно пробормотала я. «Так и у нас тоже», — радостно шепнула Абель. Оглянувшись на служанок, расстилающих постель, быстро произнесла. «Представь, еще один день, и Ульяна вернется к жениху, и ты домой вернешься. А ты получишь обратно своего брата. Вопрос, что получит Дамия? Роль жертвенного Агнца? Тоже перспектива не очень. Но и мне умирать вместо нее не особо хочется. Как и убегать с Эоса, не прояснив все с Ивором». Ложилась спать, я с головой гудящей от этих мыслей. «Спокойной ночи, ваше высочество», — попрощалась со мной Лахья, покидавшая спальню последней. «Завтра нас всех ждет очень радостный и волнительный день. А пока на повестке дня тревожная, бессонная ночь». Несмотря на опасения, что не усну, провалилась в сон почти мгновенно. Только мелькнула мысль, что рядом почему-то нет зефирки, и тут же погасла, растворившись в сонном мареве. Я погружалась в него все глубже, ныряла в тьму вязкую, густую. Она накрыла меня, мешая вздохнуть, сдавила грудь и сжала удавкой горло. Дернулась, чувствуя, как что-то давит на меня, вжимая в кровать. И услышала пронзивший разум крик Иргила. «Просыпайся, Саша! Просыпайся сейчас же!»